эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. На Народном славянском радио в виртуальной студии находятся ведущий Евгений Роденко, сегодняшний сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Добро здравия, ведущий, добро здравия, слушатели. Рад вас снова всех слышать. Александр Жарков, целитель, парапсихолог, ясновидящий, пришел сегодня к нам с новой темой «Как открыть скрытые возможности человека». Александр расскажет вам, что такое сверхспособности человека и их виды, техники развития талантов, родовые специализации и как узнать и развивать их, а также как раскрыть способности через буквицу, какие способности повышают энергетику, какие качества забирают энергетику и блокируют способности. Александр, передаю тебе слово. Да. Еще раз благодарю всех, снова рад слышать, что мы все трудимся и идем во благо великого, замечательного. Сегодняшний эфир я хочу рассказать о очередном моем исследовании, которое я начал несколько лет тому назад, параллельно я уже озвучил наброски первой темы в курсе «Открой свое предназначение», курс «Люди света», курс «Мастер света», которым у меня сделан, я делал презентации в свое время на Народном славянском радио, поскольку я ясновидящий, я вижу энергии, я очень много изучаю строение человека, в первую очередь для себя, для развития своих способностей, ну и заканчивая для понимания, как работает мир, абсолют, вообще наше мироздание и так далее. Сегодня я хочу рассказать такую условно подборку, опять же, мое субъективное мнение, я никому его не навязываю, это мое очередное исследование, которое я провожу, и, возможно, оно вас, моя задача сегодня, вас мотивировать в дальнейшем на побуждение к действию, изучение себя, своих способностей, глубин, талантов. Если у меня это получится, значит, хорошо. Давайте немножко разберемся, какие у нас есть общепринятые или необщепринятые способности, которые может развивать человек. Вообще, в среднем, возможно, кто-то об этом читал, не читал. Помимо тех, которые мы используем, 5 органов чувств. Так, первое – это суперзрение. Как вы знаете, может кто-то знает, не знает, человек не способен видеть ультрафиолет, как некоторые птицы и насекомые. Зато среди нас, похоже, есть люди, видящие до 100 миллионов оттенков цвета. Интересно, но я изучил практически всех людей, которые есть в общедоступном доступе, в открытом доступе в интернете, которые так или иначе и у нас, и за рубежом публикуют о том, что у них есть всевозможные способности, и на физике есть статьи, и на медитативных техниках. Я понял, что суперзрение – это не только физически, я уже сказал. То есть это люди, которые могут видеть гораздо больший диапазон. Я, в свою очередь, могу сказать по себе, то есть это определенный спектр не только физического зрения, это определенный спектр тонкоматериального зрения. Как мы уже говорили, это не просто зрение физическими глазами, это зрение уже нашим сознанием, когда мы можем видеть тонкоматериальные структуры, энергию, потоки и так далее. То есть об этом я рассказывал на роликах «Как побороть астральных паразитов». И в том числе у меня на канале есть более детальные ролики по развитию ясновидения, сослышания, ясночувствования, яснознания, ясновкус. Второе. Эхолокация. Очень классный, интересный навык. Человек, потерявший зрение, подобно дельфинам и китам, способен развивать себе способность эхолокации. Данное, полученные с помощью слуха, анализируются зрительными центрами мозга. Я дальше буду приводить примеры чуть позже. Интересный в свое время фильм, кто может захочет, посмотрите. Американский фильм «Сорвиголова». Это по поводу развития такой способности. То есть, когда человек может видеть, как летучая мышь. Третье. Абсолютный слух, развитие себя, способность распознавать абсолютную высоту слуха, помогает раннее музыкальное образование, однако генетическая предрасположенность также необходима. Скажу так, ну, если с суперзрением, с тонкоматериальным видением я еще как бы сталкивался, с эхолокацией я могу лишь только представить себе, как это работает. Но с абсолютным слухом мне частично удавалось развивать себе способность. Я ее, к сожалению, полностью не развил. То есть слышание на огромную дистанцию. То есть у меня была задача послушать на дистанцию до, ну, определенного диапазона, там, до километра. У меня всего лишь пару раз в медитативной технике это получалось. И я встречал людей, которые, ну, непосредственно демонстрировали более лучшее качество абсолютного слуха. И они имели, ну, невероятную память. Они музыканты, они невероятные в этом плане. Супервкус, то есть те, которые умеют распознавать тончайшие нюансы вкусовых гамм, часто страдают от неприятного вкуса обычных продуктов. А обладателям супервкуса привычная еда кажется им слишком горькой, или слишком сладкой, или слишком острой. Ну, к сожалению, у нас благодаря геномодифицированным продуктам рецепторы не атрофированы, ну и вообще очень многие качества атрофированы. Но кто когда-нибудь пробовал голодать, или кто когда-нибудь пробовал переходить на сыроедение, ну, там, сказать, через это можно даже сделать диагностику, ну, там, сказать, там, если это правда, пусть будет теплое, ну, там, приятный вкус. Если это неправда, это будет кислый вкус, ну, и так далее. Наш язык, он дает как рецептор. Плюс, напоминаю, что ощущение вкуса – это ощущение эфира, поэтому люди, которые работают с темой ястовкуса, они могут насыщать более насыщенные канал энергии эфира, брать себе праническую энергию с этих продуктов. Следующее. Избыточная память. То время, как большинство из нас страдает от недостатка памяти, немногие избранные погружены в прошлое и помнят каждый день своей жизни. Таких людей называют савантами. Я думаю, кто-то, может, смотрел фильм «Человек дождя». Ну, есть еще там ряд людей. У меня в моей жизни мне повезло. Ну, на тот момент я этого не знал, это я уже сейчас понимал со временем. Только у меня был мой покойный дядя, который в детстве получил травму. Они играли с отцом в хоккей. И, к сожалению, на другом поле ребята играли в хоккей, и хоккейной шайба попала ему в голову, и у него была черепно-мозговая травма. И при этом, видать, задели определенные области мозга, которые, ну, он остался живой, нормально, все, сознание. Только после этого он начал помнить все детали. То есть, и он мог читать книжки по памяти, он помнил, он очень долгое время, 25 лет проработал экономистом, и он помнил все цифры, все расчеты. Он мог, умея считать большие цифры, ну, очень интересно. Поэтому такая способность есть, и она реально присутствует у людей. Синестезия – это цветной слух, это, как смешно не звучит, вкусные слова, разноцветные буквы и цифры, и это все проявление своего рода смешанных чувств. Виной всему – это сложная система связи внутри нашего мозга. Кто слушал мою лекцию по буквице, уникальная вещь, которая мне в свое время открылась, к сожалению, она еще не открылась пассивно, я работаю над этим, то, что мы, когда общаемся, мы излучаем через чакры определенный световой поток. Соответственно, когда мы говорим, у нас реально происходят цветные слова, у нас излучается энергия. Не говоря уже о том, что если вибрации красивые, то они приятные, прямо вот... Или слышали такие выражения? Режет слух, я думаю. То есть вот прямо когда вы можете не просто ощущать вибрацию, вы ее еще можете ощущать, видеть, чувствовать. Ну, и мир цифр. То есть это мир матрицы, как говорится, который там в фильме, вы, думаю, смотрели. И такие люди есть, которые видят ну, матричные вот такие вот коды. У меня пару раз удавалось видеть мир циферей. К сожалению, пока пассивно эту способность развить не удалось. Но, тем не менее, я, по крайней мере, знаю, что это возможно, если это уже несколько раз удавалось. Давайте немножко разберемся, как обычному человеку вообще это возможно, невозможно и так далее. Я хочу привести пример одного интересного человека. Из всех полностью людей, которых я анализировал, я хочу привести историю одного человека и нескольких других людей, и их жизненную историю по развитию способностей. Это замечательный человек, он считается гением нашего времени, Уильям Джеймс Сидис. Он родился 1 апреля 1898 года в Нью-Йорке. Он был сыном евреев-эмигрантов, выходцем территории Украины. Поэтому меня в свое время это очень сильно заинтересовало. Его родители были вынуждены вообще выдающимися специалистами в своих областях. Борис Сидис, он преподавал психологию в Гарвардском университете и был одним из самых замечательных психиатров и психологов США своего времени. Он стал родоначальником психопатологии, занимался вопросами гипноза и групповой терапии. Интересен факт, что Борис критиковал деятельность Зигмунда Фрейда и был категорически против безумной эпидемии фрейдизма. Так вот, интересную концепцию, его жена Сара, она окончила университет медицины Бостона 1897 года, но бросила свою карьеру для воспитания Уильяма. И вот что интересно. Мать, она окончила университет, хотя она была одной из самых образованных американских женщин, как на тот момент считают. С момента рождения она полностью посвятила себя воспитанию. А отец буквально был одержим идеей вырасти ребенка вундеркинда. И вот что получилось. Они разработали уникальную методику образования, которую, конечно же, все в мире критиковали. Но к чему она привела? Итак, Борис Сидис начал учить Уильяма читать и писать, когда тот еще лежал в детской кроватке. То есть, как мы знаем, что у человека есть зеркальные нейроны мозга, и они все запоминают. Он прямо проговаривал, то есть он брал ребенку книжечки и давал их прямо запоминать. Он их листал. И в возрасте полутора лет мальчик мог уже читать газету «Нью-Йорк Таймс». Представляете? То есть просто потому, что он их пролистывал. Он их прямо перед глазами ребенка пролистывал и озвучивал. Пролистывал и озвучивал, показывал. Эта буковка такая, эта буковка такая. Но, внимание! А к 2,5 годам печатать на машинке на двух языках, английском и французском. Представляете? То есть он просто за счет того, что отец был полиглотом, он такого рода, он, ну, как говорится, проматывал. К сожалению, отец был одержимым атеистом, и Уильям стал, соответственно, тоже атеистом. Но, тем не менее, в свои 8 лет он написал 4 книги. Его IQ оценивается от 250 до 300 единиц. Это самый высокий процент IQ вообще из всех людей, которые проходили тест IQ. Ну, там в разные параметры он сдавал в разные тесты, у него выходило несколько раз 250-300. Одаренный мальчик стал интересоваться прессой, потому что, ну, во-первых, он начал поступать в Гарвард с 9 лет. И он поступил, но поскольку университеты с самого начала не решались принять его на обучение гения в возрасте, ну, вы поймите правильно, такой маленький, то родители предприняли первую попытку, аргументируя эмоциональной незрелостью мальчика. И он поступил в возрасте 11 лет. Ну, конечно, репортеры начали его буквально преследовать, он был первым на полосах всех американских газет. Они пророчили мальчику сотни великих открытий, другие критиковали мать или отца за то, что они, ну, сделали с ребенком. Ну и детство травмировали психику Уильяма. И это, кстати, тот самый большой перекос, о котором я хочу обратить внимание. Ни в коем случае не подумайте, что я именно пиарю этот метод. Я хочу показать просто уклон на то, что возможно. То есть, поскольку отец был одержим, он просто его, ну, как говорится, заучивал, он не давал ему ни играть, ни взаимодействовать с детьми, ничего. И это был огромный большой перекос. Ребенок перестал быть ребенком, к сожалению, большому. И поэтому получилось следующее. В годах обучения Гарварда, естественно, ну, вы представляете, да, 11-летний мальчик, которого, ну, все взрослые, всех думают, что он будет известным, а на самом деле он стал, все его дразнили, унижали, и он стал одиночкой, у него не было ни друзей, никого, несмотря на то, что у него был невероятный интеллект, этого оказалось недостаточно, и у Уильяма случился первый нервный срыв, после которого он стал замкнутым и подавленным. И, кстати, единственное желание Сидиса – это скрыться подальше от людей. То есть вот эти вот все способности, которые дал ему, и отсутствие Бога, и отсутствие вообще концепции мира, которая есть в нашей славянской культуре, это мешает делать развитие способностей. Но Базис показал следующее. Я хочу показать методологию, которую сделал отец. Смотрите дальше. Область знаний, по которым остановились работы Ситиса, включая американскую историю, космологию и психологию. Ситис был собирателем железнодорожных билетов и был погружен в изучение транспортных систем. Под псевдонима Франка Фалупа он написал трактат о железнодорожных билетах, который идентифицировал способы увеличения пропускной способности транспортной сети, которые только сейчас набирают свое признание. То есть представляете, да? Мальчик в 1930-х годах разработал то, что сейчас у нас только внедряется система идентификации пропускной способности электронного счета, и, ну там вот карточки, которые мы используем, а он это более совершенствовал. Он получил патент на бессменный бесконечный календарь, который принимал во внимание высокосные годы. Когда я анализировал, я был удивлен, потому что этот календарь похож полностью на календарь числа Бога. Ну вот просто. Хотя, естественно, он, я не знаю, имел ли он доступ к этому календарю или нет. Сидис знал около 40 языков в доскональности. И за счет того, что он читал книги, он знал, то есть 40 языков он разговаривал, а знал, внимание, 200 языков, там 203 в источниках указано. То есть за счет того, что он имел феноменальную память. Свободно переводил с одного на другой. Также Сити создавал искусственный язык, названный им Вендергуд в своей второй книге и озаглавленной буквой Вендергуд, которую он написал в возрасте 8 лет. Язык большей части основан на латинском и греческом, также он основывался на немецком, французском и других романских языках. Представляете, да, как интересно работает мозг? Сидис был социально пассивен, и в юном возрасте он решил отказаться от всевозможных половых влечений в связи с развитием своего интеллектуального развития. Его интересы появлялись полностью в экзотических формах, поэтому он исследовал и альтернативную историю США. Он полностью исследовал многие нестандартные течения, которые мы сегодня на сегодняшний день называем конспирологическими, ну или одним из основополагающих теорий альтернативной истории, что, естественно, не всем было на тот момент угодно публиковать или осознавать его работы, поскольку он изучил, ну представляете, да, на 200 языках мальчик мог анализировать и оперировать информацией. В взрослую жизнь он работал обычным бухгалтером и носил традиционную сельскую одежду и увольнялся с работы, как только обнаружилось, что он гениальный. Стремясь жить невозможно, он прятался от журналистов. К сожалению, Сидис умер от внутримозгового кровоизлияния, от перенапряжения, потому что он не отдыхал, ничего не делал, у него не было друзей. В 1944 году в возрасте 46 лет в Бостоне. Но тем не менее, Джордж Сидис оценивается некоторыми биографами как самый одаренный человек на Земле, потому что на момент его биографии, внимание, Уильям научился писать к концу первого года жизни, раз. К четвертому году жизни он прочел Гомера в оригинале. В 6 лет он изучил аристотельскую логику. Между 4 и 8 годами написал 4 книги, включая одну монографию «Анатомию». 7 лет сдал экзамен в Гарвардской медицинской школе по анатомии, ну и дальше уже, как вы знаете, он поступал, но его отвергли, но потом он поступил. 8 лет Уильям знал 8 языков: английский, латынь, греческий, русский, иврит, французский, немецкий и еще один, который он сам изобрел. В зрелой жизни он знал, как мы уже знаем, 40 языков и 400 он читал. В 11 лет он поступал в Гарвардский университет и читал лекции в математическом клубе Гарварда. Он окончил Гарвард в 16 лет. Вот такой вот уникальный мальчик. То есть о чем это говорит? Что на сегодняшний день с помощью правильной концептуальной системы образования можно обучить детей гения. Давайте немножечко посмотрим, как у нас современная система сейчас использует развитие способностей. Как вы видите, по телеку, по разным фильмам, в интернете стараются нам навязать концепцию техногенного подхода развития способностей. Ну, я думаю, вы видели фильм «Люси», вы видели фильм там всевозможные, когда там мужик там ест таблетку, у него открываются способности, или ему там компьютеризированные какие-то системы внедряют. И это все сейчас нам пытаются навязать и рассказать, что это очень полезно и интересно. И вот интересное исследование. Есть такой мужчина, Пейтон Роуделс, в штате Техас. Он себе сделал интересное исследование. Он имплантировал магнит в безымянный палец левой руки. То есть палец ни к чему не притягивался, для этого магнит был слишком маленький. Но он объяснил следующее. В нескольких сантиметрах от любого предмета, через которого течет ток, он начал чувствовать ток, легкую вибрацию. С магнитом в пальце Роулинс обнаружил, что он может чувствовать поле вокруг трансформаторов, холодильников и микроволновок. То есть он усилил свое магнитное поле, тем не менее сместил свое сознание. Об этом мы поговорим чуть дальше. Но тем не менее он решил убрать магнит, потому что тело начало отвергать магнит, и у него начались проблемы. Сейчас он по сей день изучает создание материалов, которые позволят это сделать. То есть о чем это говорит? Человек уже полжизни потратил на то, чтобы сделать техногенное решение чувствования энергии. Хотя ощущение электромагнитного поля и видение его можно научиться и без этого. Дальше. Другой человек. Дэниел Киш. Мальчик потерял зрение в возрасте 13 месяцев после перенесенной ретинобластомы, злокачественной опухоли сетчатки глаза. Через 2 месяца его родители заметили, что Дэниел кажется в состоянии ориентироваться в окружающем пространстве и чувствовать предметы, находящиеся вокруг. И мальчик, он говорит, что я применяю эхолокацию, сколько я себя помню, рассказывает он, я издаю щелчки вот такие вот, и необходимые для ориентации, но пользуюсь этим только тогда, когда это необходимо, так как родителям это просто непонятно. У него, у Киша есть последователи, например, Сэм Олридж, британский мальчик, который в своих 8 лет применяет эхолокацию. То есть Киш на сегодняшний день является президентом благотворительной организации World Access of the Blind, то есть международный доступ к слепоте. И он проводит семинары, обучает слепых студентов эколокации. Навскидочку, маленький мальчик. Наряду с навыками использования белой трости и собаки-поводыря. Его последователи Роулинс говорят, что он сможет видеть свет, излучаемые инфракрасными камерами, видеонаблюдениями и сигналами телепультов, и даже сквозь одежду, сшитую из определенных материалов. Я скажу так, без использования эхолокации можно развить способность видения внутренних органов, это реально возможно. И неоднократно пользуюсь, лечу людей, и все это возможно. Поэтому такие люди есть. Давайте немножечко узнаем, какие же еще есть интересные способности человека. Я даже не буду говорить о том, что один из таких человеком выдающийся, который разработал концепцию, Николай Викторович Левашов, «Сварга пречистая ему душе», он написал очень много книг, он рассказал о перестройке мозга, он рассказал о многих-многих процессах, которые работают, как развиваются скрытые способности человека. И там заложено огромное знание, которое я настоятельно рекомендую. Почитайте, посмотрите его ролики, материалы, ознакомьтесь. Вот просто настоятельно рекомендую. Это основа основ. Тем не менее, в обычном жизни есть вот такие люди, которые можно сейчас еще лицезреть. Те люди, которые обладают зрением под водой. Большинство из нас, плавая в открытыми глазами под водой, видит довольно расплытые картинки. Однако макены – это представители этнической группы, жившие на юге Таиланда и Мьянмы. Исключительные дети, они представители этой народности, видят под водой гораздо четче, чем мы. Все дело в физике, потому что они происходят фокусировку глаза при контакте с воздухом и водой, то есть при контакте с воздухом преломление света в глаз происходит на его внутренней поверхности, роговице, которая по плотности значительно отличается от воздуха. Разница плотности воздуха и прозрачных тканей глаза обеспечивает нужное преломление. Так вот, смотрите, вода намного плотнее воздуха. Ее оптическая плотность близка к плотности роговицы и хрусталика. Поэтому под водой глаз человека не способен создать нужное преломление. А лучи света достигают сетчатки, практически не отклоняются и не фокусируется четкое изображение. Но при подводном плавании эту проблему помогает у нас, как вы знаете, решать маска, очки за счет создания воздушных карманов между глазами. Так вот, в 2003 году в журнале Current Biology были опубликованы результаты исследования, доказавшие, что у детей Маккенов есть необычная способность, и зрение может перенастраиваться, так как они видят под водой четко, так же, как и в воздухе. Похожая схема адаптации зрения есть у дельфинов. Та-дам! То есть, к сожалению, когда люди появляют взрослый возраст, чаще всего они утрачивают эту способность, потому что они меньше времени проводят под водой, и для ловли рыбы они просто атрофируют эти способности нашего мозга. Дальше. Способность переносить сильные морозы. Ну, я, наверное, ни для кого сейчас не расскажу, что эскимосы, которые живут на севере Арктики, и ненцы, живущие по побережье Северного Ледовитого океана на территории от Кольского полуострова до Таймыра, они адаптировались к экстремально низким температурам. Их организм по-другому реагирует на холод, потому что они на биологическом уровне отличаются от нас, живущих в более теплых широтах. Температура кожи у них выше, чем у нас, скорость обмена веществ у них также заметно выше, чем у большинства населения планеты. У них также меньше потовых желез, благодаря чему они меньше мерзнут при низких температурах. Такие способности переносить холод передаются на генетическом уровне. То есть, если вы эскимос, то вы можете прожить на Северном полюсе десятки лет, но так и не научиться мерзнуть. Вот это интересное свойство. Кстати, по поводу этого есть очень много людей, которые пропагандируют моржевание. Я скажу так, очень интересно. Я даже видел одну программу Советского Союза, прямо записи, когда детки делали закаливание с преподавателем, и они там бегали в снегу, играли, специальная разработанная программа, которая показала, что уровень здоровья детей в этой экспериментальной группе был существенно выше, интеллектуальнее и здоровее. То есть это показывает, что это абсолютно возможно, и в Советском Союзе использовались эти методики на раз-два. Дальше. Более крепкие кости. У некоторых людей наблюдается генетическое изменение, способствующее возникновению противоположного нарушения склеростеоза, то есть это, который приводит к росту костной ткани. То есть такое генетическое нарушение наблюдается у уроженцев Южной Африки европейского происхождения. У них кости постоянно растут, да, конечно, там бывают модификации там, по черепу, по этому, но тем не менее, у этих людей происходит процесс регенерации. И оказалось, всего лишь тот ген, который у всех он спит, у них он просто-напросто активный. Благодаря знаниям этого навыка у меня удалось несколько человек взаимодействие с геном, с тонкоматериальными структурами, восстановить непосредственно ихнюю непосредственно энергетику. И я скажу, что это абсолютно возможно на сегодняшний день. При этом я скажу так, если вы взаимодействуете с нашим подсознанием, просите и знаете, что просить, куда просить, у кого просить, то автоматически вероятность того, что вы можете запустить этот ген и исцелить какое-либо заболевание, увеличивается. Дальше. Ну, как мы понимаем, что большинство всего чувства развития всех вот этих способностей, они идут в детстве. Когда у ребенка нет еще таких ментальных барьеров, и как у взрослых. Когда у ребенка начинается, вот вы начинаете учить, как вы уже поняли, с самого детского сада, потом в школе, то левое полушарие его головного мозга, которое отвечает за логику, рациональное мышление, начинает развиваться быстрее правого. А правое же отвечает за неординарность, за творческие способности, за чувствительность. То есть в результате эти способности переходят в спящее состояние. Для развития экстрасенсорной способности или шестого чувства необходимо разрушить свои ментальные барьеры, чтобы сфокусировать на внутренних ощущениях. Пробудить пассивную память. Чтобы развить скрытые экстрасенсорные способности, необходимо пробудить свою пассивную память. То есть вернуться к ощущениям, которые вы испытывали в детском возрасте. Мысленно вернитесь в те моменты своего детства, которые вы ощущали что-то необычное. Это могли быть предчувствия каких-то грядущих событий, необычные эмоции, что-то, что вы видели там, ну я не знаю, краешком глаза, какие-то картинки, какие-то внезапные всплытия там подсознания, какие-то снятия барьеров. Ну то есть вот это все вам поможет пробудить свою пассивную память. Ну в данном случае я еще скажу так. Можно параллельно с этим сделать технику перепросмотр, настоятельно ее рекомендую сделать, у меня она и есть на канале, то есть вы мысленно представляете, что вы переписываете каждый год своей жизни и убираете все негативные убеждения, установки и стараетесь вернуть все самые лучшие воспоминания, все негативные эмоции убираете. Таким образом у вас активизироваться начнут ваши способности. Дальше. Вы начинаете пробуждать свою пассивную память. Чтобы разрыть свои скрытые способности, необходимо пробудить свою пассивную память, то есть вернуться к ощущениям, как вы уже поняли. И вот эти вот снять барьеры, техника перепросмотра, она очень классно помогает. Она убирает все эти негативы, и вы даете установку, что я готов принять то, что вы в детстве умели, ваши, условно назовем это, те зародыши, которые были. То есть проанализируйте воспоминания, которые у вас были, и начинаете задерживать воспоминания, которые будут у вас всплывать. Проанализируйте их. Вам необходимо отключить логику и рациональное мышление, чтобы вспомнить те моменты такими, какими они были на самом деле. Запишите все, что вспомнили ваше эмоциональное и физическое состояние, чувства, окружение, обстановку. Вам необходимо зафиксировать каждое испытание в этот момент ощущения. Ну и самое важное, нужно отпустить энергию назад. Если вы ощущали сомнения, страх, неверие, вину за свои экстрасенсорные способности, ну, может, вас кто-то там в детстве сказал, да, это все выдумки, что ты там фантазируешь, ну, естественно, вы там подавлены, забыли, закрылись и убежали. Необходимо принять эти чувства, а затем отпустить эту энергию назад во Вселенную. Отпустите все то, что сдержало ваши способности, или там вы не хотели проявляться, что у вас там родители или там дети какие-то не посмеялись, что вы там что-то выдумываете. То есть эти практики помогут вам снять ментальные барьеры. На следующем этапе вам необходимо настроиться на свое шестое чувство. Для этого сконцентрируйте свое внутреннее «я», создайте подходящую спокойную атмосферу. Понятное дело, отключите телефон, там и все остальное, что вам мешает. Глубоко подышите, помедитируйте, сконцентрируйтесь на третьем глазе, на точке посредине лба. И мысленно задайте себе вопрос. Сначала задавайте себе вопрос интуиции, простые вопросы. Ну там типа да, нет. Проверьте, как можно в ближайшее время работать. Фиксируйте свои любые ощущения, картинки, мысли, формы, которые возникают у вас в сознании. И побудьте в таком расслабленном состоянии еще некоторое время. Ответ на вопрос может, конечно, прийти не сразу, но иногда может отсеивать вспышки небольшие. И если вы будете практиковать постоянно, задавать такие вопросы, у вас все будет получаться. Вот самые простые вещи, которые вы можете сделать. То есть первое – это настраивание упражнений, то есть способствующее правильному развитию экстрасенсорных возможностей. Для решения какой-либо задачи постарайтесь сосредоточиться на своем внутреннем «я». И если вы это будете делать, для этого закройте глаза, мысленно сконцентрируйтесь на точке, ну, как мы уже знаем, третий глаз. Воспользуйтесь сосредоточением, вы можете настраиваться на ощущения и дальше получить какие угодно для этого удовольствие. То есть хотите, можете прикоснуться, там, проснувшись утром, вы начинаете, вот вы прокачали свой третий глаз, и попробуйте уловить какие-то новости. Допустим, я хочу вот, узнать, когда я там сегодня с кем-то встречусь, или когда приедет маршрутка, или кто мне сегодня позвонит. Попробуйте угадать и запишите все эти моменты. То есть вы даете запрос, и вам приходит через третий глаз ответ. развиваете свои способности. Какой номер будет там у троллейбуса, у автобуса, маршрутки. Постарайтесь интуитивно писать там точное время. И потом смотрите на часы, то есть, который сейчас час. Хоп, задали, пришла цифра. Если не получается, говорите, я вношу корректировку и делаем корректировку и говорим, точное время такое. Таким образом вы начнете подстраивать, калибровать. Дальше. Упражняйте. Упражнение, вопрос в начале дня, принимаете какой вопрос, ответ, то есть удастся ли мне сегодня увидеть определенного человека. То есть конкретно задавайте вопрос, постарайтесь понять, кого вы будете видеть, кого вы не будете видеть. Пытайтесь осмысливать ту или иную информацию, которая вам приходит. Если вы будете больше практиковать, это поможет вам сократить время получения ответа на поставленный вопрос. Ну, как вы знаете, медитация – это самое важное. Я рекомендую настоятельно, чтобы вы медитировали 3 раза утром, 3 раза, ну, вообще там 2 раза утром. То есть 1 раз утром и вечером, 2 раза получается, минимум по 39 минут, то это, конечно, будет очень хорошо. Ну и, естественно, это развитие интуиции, упражнение направлено на понимание эмоций, желания другого человека. То есть научитесь интуитивно распознавать эмоции другого человека, как он будет себе реагировать, сонастраиваться. Как вы помните, по лекции по буквице я говорил, состояние читать, то есть считывать, настраиваться, писать, программировать пространство, ну и умение взаимовоспроизводить это. Поэтому таким образом вы будете, если вы будете сонастраиваться, чувствовать, вы будете входить в поле человека, и потом со временем, конечно, надо знать строение энергетических структур, ну и другого. Это дополнительно поможет. И, конечно же, всевозможные энергетические практики, которые вам помогут развивать. Одна из самых сильных вещей – это наши родовые наработки, которые есть нашего рода. То есть родственники, которые, возможно, вы их не знаете или не помните, но они имели огромный потенциал. Поэтому если вы будете работать с родом, всевозможные молитвенные техники, практики, есть одна техника вышивания родорада, то есть и родового дерева, или рисование родового дерева, или узелковая письменность, когда вы делаете родовое дерево. То есть это все элементы, которые помогают вам работать с родом. Если вы делаете, вы убираете родовые блокировки, у вас активизируются структуры наработки родовой памяти. И родственники, которые воплощались и наработали лучшие качества, они начинают активизировать у вас ваши качества характера, которые могут вам помочь в прямом понимании слова использовать эти наработки. Поэтому вы можете потом, если у вас канал энергии рода хорошо работает, то вы отлично можете потом его использовать в практическом ключе применения развития способностей. К примеру, у вас есть какой-нибудь там дедушка или прапрапрадедушка-покровитель, вы можете обратиться к родовой системе, если вы знаете, или если не знаете, вы попросите медитации или специальной техники, чтобы хранитель, который имеет те или иные знания, или там способность целительства, или способность ясновидения, яснослышания, яснознания, пусть он придет и передаст вам эти способности. То есть вы изъявляете намерение восстановить такую способность и соединиться с генами того человека. Естественно, чем больше вы будете работать с родом, тем больше у вас эти способности будут открываться, открываться, открываться и так далее и тому подобное. Вот я подобрал определенные алгоритмы, которые помогут вам существенно развить мозг и разблокировать способности. Ну, один из самых уникальных вещей, конечно, это изучение древнеславянской буквицы. Как минимум, я уже читал и в эфирах, и на конгрессе по буквице. Скажу еще раз, если вы 49 раз читать будете 49 дней, ну, то есть хотя бы по разу в день, но если в день будете 49 буквицу, то она будет восстанавливать первичную неискаженную матрицу. Если вы будете восстанавливать первичную неискаженную матрицу, у вас будут активизироваться уровни мозга, которые были атрофированы. И ваше объемное видение, восприятие энергетики, структуру, многомерное видение и все другие уровни, они будут восстанавливаться. Вы постепенно начнете понимать. Вы начнете, во-первых, себя исцелить, и это не только работа с самим языком, это и работа с физикой, и с мировосприятием, и с этимологией, ну, со всех уровней вы будете воспринимать. Во-вторых, у вас будут нарабатываться, убираться негативные качества и нарабатываться положительные качества. Понятное дело, что, безусловно, Есть у нас как положительные, так и отрицательные качества характера, которые, ну, естественно, мы должны понимать. И поговорим чуть-чуть позже. Но тем не менее, как можно практически сейчас, на сегодняшний день, использовать в первую очередь, то есть вы можете, к примеру, у нас если буквичная структура имеет диагонали и чакральные системы, как мы знаем, от тонких тел до чакр или чар, так называемые, вы можете читать диагонали буквицы или вертикали, или горизонтали. Таким образом, вы будете нарабатывать те или иные уровни. Соответственно, или вы можете активизировать те или иные состояния ощущения. Ну, к примеру, первая горизонталь, вторая горизонталь, то есть вы работаете с физическим и с фирменным уровнем. То есть если вы хотите развить канал ясночувствования и ясновкуса, то это отлично прорабатывание этих уровней. Если вы хотите развить канал яснознания, то этот уровень третий. Если хотите канал ясночувствования и ясновидения, это четвертый уровень горизонтали. Ну и другие уровни, которые вы можете параллельно. То есть параллельно прочитывая всю буквицу, и в том числе не только, а конкретно горизонтали, они вам будут встраивать и восстанавливать ваши негативные качества, они будут преобразовываться в положительные. И таким образом у вас со временем потихонечку будет восстанавливаться энергетика вашей матричной структуры. У вас будут убираться 4 базовых противоречия, то есть вы будете убирать то, что вас блокирует. А. Программы убеждения отца и матери, то есть у вас есть какое-то оценочное суждение отца и матери, соответственно, это оценочное суждение дает небольшое искажение. Это оценочное суждение, естественно, может у вас давать, ну, там, допустим, вас там папа или мама что-то в детстве сказали, и вы потихонечку начали закрывать свои способности. Чтобы этого не было, вы убираете это осуждение. Второе. Развитие своего мужского и женского начала. То есть этот баланс. Если у вас есть какие-то перекосы или осуждение кого-то, вы, естественно, не можете развивать свои способности. Вы должны фокусироваться на познании интереса в себе. Третье. Это взаимодействие земного и небесного. Вы должны понять, что всегда есть божественное благословение на уровне высшего я, на уровне рода. Если род и высшие силы нам дают благословение, то они нам активизируют в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, они нам помогают. То есть высшие аспекты нашего сознания контролируют процесс, потому что если у нас сейчас активизируются какие-то уровни, к которым мы не готовы, мы можем вообще просто сойти с ума. И это, как говорится, одна из техник безопасности. То есть всему свое время приходит. И дальше это взаимодействие добра и зла, черного и белого. Если вы что-то учите и хотите познать, не бывает гладкого пути, всегда есть испытания, будет и такое. Ваша задача эти вещи понимать. И поэтому, когда вы эти противоречия проходите, вы проходите в возрасте 3 лет, вы должны научиться по буквице играть, вы должны научиться интересоваться жизнью. То есть, если вы хотите развивать свои способности, вам должно быть все интересно. Вы не должны видеть ограничений в чем-то, вы должны расширять свои знания и учиться всю жизнь. Дальше, в возрасте 7 лет, вы должны не просто играть, вы должны начаться и становиться мастером в чем-то. Вы должны конкретно идти векторно, изучать и углубляться, проходить от количества к качеству. Как мы знаем, в возрасте 10 лет мы должны научиться концентрироваться, фокусироваться, управлять своим фокусом внимания. В 12 лет мы проходим состояние статуса взрослого. То есть, когда вы взрослый и выходите с детского статуса, мы проходим обряд именоречения или переведение состояния сознания взрослый, а вы можете управлять своим сознанием. Если вы ребенок, вам будет очень тяжело управлять состоянием нашего мозга и разблокированием способностей, потому что вы будете всегда под опекой своих подсознательных противоречий родителей, которые вас где-то будут контролировать. Ваша задача, естественно, и тонкоматериальные родители в том числе не будут давать вам силы и полномочий. Ну и, естественно, в возрасте 14 лет это полная самостоятельность, когда вы можете понимать, куда вы идете и что вы хотите в жизни чего-то достичь. 18 лет это, естественно, это уже совершеннолетие, становление мастерства. И в этом всем поможет. Помимо развития буквицы, какие простейшие действия могут помочь развить вам ваши способности? Первое. Решайте головоломки. То есть нестандартные решения вам помогут это сделать. Кстати, одна из классных вещей, я уже рассказывал, это принцип двукорядия. То есть когда вы читаете буквицу слева направо и справа налево одновременно, у вас левое и правое полушарие мозга входит в совсем другое состояние, вы пытаетесь считать этот образ объемно. Ну, не говоря уже о том, что это интересно и восприятие. Ну и вообще учитесь читать слева направо и справа налево. Это очень необычно, и вы начнете по-другому мыслить, не говоря уже о том, что будете понимать совсем другие уровни и смыслы. Дальше. Развивайте амбидекстерность, то есть двухправорукость, то есть когда вы пишете с левой и правой рукой одновременно, старайтесь чистить зубы, расчесывать волосы, там, манипулировать компьютерной мышью другой рукой, ну, не рабочей, то есть не той, которую вы обычно там, на мобильном телефоне пытаетесь отправлять там, другой рукой вилку, ложку, ну, полностью все. Это будет развивать вам другое полушарие. Дальше. Работайте с двухсмысленностью, с неопределенностью, научитесь наслаждаться такими вещами, как парадоксы. Изучайте интеллект карты, старайтесь программировать, есть такой сейчас новый термин, называется Big Data, большие массивы данных. Это очень будет интересно оперировать в вашем сознании многими массивами информации. Дальше. Блокируйте одно из нескольких ощущений, то есть ешьте, там, допустим, завязанными глазами или затыкайте на время уши тампонами. Очень интересный опыт. Принимайте душ с закрытыми глазами. Я вычитал одно исследование, если нос закрыть прищепкой на 48 часов, мы теряем запахи. Оказывается, в наших ноздре находятся волокна, которые формируют, и мы видим вот эту не только запахи, а красота мира, восприятие эфирного канала теряется. То есть вы начинаете видеть черно-белым каналом. И это тоже один из интереснейших моментов, которые есть. Дальше. Причем, кстати, из одной из исследований было одно парадоксальное. Когда циркачей закрывают, ну, вот эти, которые ставят пирамиду из людей, я думаю, вы видели. Когда выключается свет, они начинают падать, только тогда, когда они, они могут устоять. Если им закрыть нос, то автоматически они начинают падать. Проводили такое исследование. И это, кстати, по поводу ориентации. Развивайте сравнительные вкусовые ощущения. Учитесь полноценно чувствовать, смаковать вот все то, что вы едите. Максимально. Не, вот это вот взял и поел. Я уже рассказывал неоднократно. Должен быть культ еды. Во-первых, вы помолились, поблагодарили, благословили, активизировали пищу, чтобы она восстановила все свои природные свойства. И обнулили карму по отношению к пище. То есть вы соединились максимально. Это должно быть целое соединение. Да, поделитесь пищей с родом, поделитесь пищей с богами. Соединитесь с этим, тогда у вас состояние вкусовых качеств будет, ну, вообще на совсем другом уровне. Ищите области пересечения между, на первый взгляд, и не связанные между собой вещами. То есть старайтесь искать во всем пересечение. Кстати, в том числе и с людьми. Все, кто люди вам в жизни приходят, это неспроста. Задайте себе вопрос, почему этот человек пришел в мою жизнь. Логика какая-то есть. Пока что, может быть, вы не совсем понимаете, для чего этот человек проявился в вашу жизнь. Но вы сидите, думаете, зачем, почему, куда это все идет, ну и так далее. Дальше. Параллельно с этим учитесь пользоваться клавиатурой, с разным положением, вообще в идеале печать слепую. То есть это вас существенно увеличит работу вашего мозга. Настоятельно рекомендую, по себе знаю, экономит много времени. Придумывайте новые способы применения обычных предметов. Ну, там, допустим, использование там, гвоздя, чего угодно. То есть вот кто видел, сейчас это модно, такие там каналы появляются, типа лайфхаки. То есть это просто увеличит нестандартное ваше мышление. Оно будет синтезировать аксонно-дендритовые пары, то есть нейроны мозга, они будут расти и активизировать другие уровни, как эфирных, астральных, ментальных и других уровней. Причем, кстати, если вы активизируете какую-то одну область в левом полушарии, то у вас зеркально активизируется такая же область в правом полушарии. Это как один из вариантов. Дальше. Изменяйте свои привычные представления на противоположные. Изучайте техники развития творчества. Ну, как это уже понятно. Хоть там глечики делайте, рисуйте, пойте, там на гуслях играйте, да что угодно. То есть это все, пожалуйста. Не останавливайтесь на очевидном. Устремляйте свое мышление дальше первого верного ответа на вопрос. То есть ищите истину. То есть старайтесь расширять восприятие мира. Изучайте установленный порядок вещей. Задавайте себе вопрос, а что если? Ну, понятное дело. Двигайтесь, бегайте, развивайтесь, то есть это увеличивает работу, активность мозга в том числе. Переворачивайте картины, фотографии вверх ногами, Это тоже может поменять вам ракурс восприятия. Развивайте критическое мышление, опровергайте распространенным заблуждением. Но особенно у нас сейчас в средству массовой информации, которая несет нам очень иносказательное мышление, очень хорошо начинаешь задумываться, а для чего они это несут, какие выгоды и так далее. Ну и когда это критическое мышление появляется, оно может вам даже спасти жизнь. Изучайте логику, решайте логические задачи, изучайте научный способ мышления, рисуйте, чертите автоматически. Вам не нужно быть для этого художником, старайтесь постоянно развивать эти навыки. Мыслите позитивно, без этого ну вообще никак. Займитесь каким-нибудь видом искусства, вообще скульптурой, живописью, музыкой. Кстати, очень рекомендую ходить там всякие галереи, смотреть искусство, произведения великих людей, что вы будете сонастраиваться с талантами этого человека, ну и, естественно, вы будете развивать тот потенциал на том уровне. У вас вы будете понимать, ой, а как так, а как ту линию, а как погружаться. Поэтому искусство, оно всячески вас будет развивать. Изучайте искусство, показывать фокусы, развивайте ловкость рук. Очень интересное качество, даже если вы будете перебирать что-то в руках. Ну, понятно, я думаю, питание для мозга – это ни для кого не секрет, но, тем не менее, постоянно старайтесь кушать продукты, полезные для мозга. Стремитесь к тому, чтобы постоянно испытывать легкое чувство голода, то есть не переедайте, иначе ваше сознание будет находиться на нижних уровнях, на нижних чакрах. Ну, занимайтесь физическими упражнениями, старайтесь движение и позвоночник сидеть прямо, пейте много воды, потому что если у нас не будет нашего, как говорится, электролита, у нас не будет циркуляции, это все будет бесполезно. Глубоко дышите, это вам поможет, во-первых, и кислород, и прана будет идти. Смейтесь, это убирает блокировки, убирает всевозможные зажимы, ну и так далее. Разнообразьте виды деятельности, выберите для себя увлечение, хобби. Заботьтесь о хорошем сне, практикуйте вообще короткий сон, это тоже поможет. Слушайте музыку, ну постарайтесь там классику или посмотрите, опять же, я уже тоже говорю, те же гусли, они очень сильно расширяют возможности мозга. Ханг, там, чаши там, и другие вещи, колокола. Дайте себе обет, что вот я не буду ничего откладывать, я буду постоянно делать здесь и сейчас, и жить здесь и сейчас. Старайтесь себе ограничивать применение техники, гаджетов, то есть, если это возможно. Ну или делайте какие-то перерывы хотя бы. Изучайте материалы по изучению мозга, опять же, исследования людей, выдающихся. Это вас существенно сподвигнет на многие интересные вещи. Ну, по крайней мере, меня сподвигает. Смените одежду, ходите босиком. И если есть возможность ходить босиком, то чаще вообще на земле будет. Ну, связь с матушкой, с землей, она вам повысит активность энергетическую так точно и ощущения. Совершенствуйте в беседах с людьми, самим собой. То есть старайтесь быть не просто лишь бы болтовне, а было, чтобы было развитие. Станьте проще, не создавайте себя, а будьте ищущим и старайтесь просто познавать все. Играйте в шахматы, ну, или другие настольные игры, если есть возможность. Вот, кстати, очень классная судоку, кроссворды, это все очень вам поможет. Настоятельно рекомендую, ну, если есть на это время. Будьте непосредственны, как дети, вот, играйте во все, ну не обязательно там в компьютерные игры, но играйте в жизнь, вот, старайтесь развивать чувство юмора, можете, кстати, писать шутки, сочинения, стихи, это все вам поможет. Напишите список минимум 100, генерируйте идей, которые помогут вам расширить ваши способности. Есть очень классный метод, вы сгенерируйте себе метод, составьте, это называется квота идей. То есть составьте список идей, которые вы можете реализовать в течение дня. Рассматривайте какую-то идею, приходящую к вам, ну и, как говорится, создавайте банк идей, записывайте, потом, возможно, эти идеи вам пригодятся. Как я напоминаю, возможно, они были продиктованы или родовой системой, или вашим высшим я, или вообще высшими силами, что есть тоже очень важно. Позвольте своим идеям развиваться, возвращаться к каждой из них через определенные промежутки времени. Проводите тематические наблюдения, постарайтесь, например, отмечать предметы там, красного цвета как можно чаще в течение дня. Отмечайте автомобили конкретной марки, Ну и потом пытайтесь их считать, запоминать. Ну, я уже сказал, ведите дневники. Желательно их много. Один на сновидение, другой на буквицу, третий на ваши достижения, осознание. Изучайте иностранные языки. Как я уже приводил пример, это помогает развивать способности. Ну, ешьте различную пищу. Это, конечно, тоже еда дает возможность расширения мировоззрения. Читайте слова наоборот, как я уже тоже говорил. И изменяйте свое окружение. Старайтесь общаться с разными развивающими людьми, в том числе, ну, не только окружение людей, можете обстановку себе в квартире, в доме, на рабочем месте, тогда ваш мозг нестандартно будет постоянно подстраиваться. Ну, помимо написания всяких вещей, постарайтесь изучить, кстати, язык символов или жестов. Ну, вот у меня по долгу службы пришлось изучить язык жестов, и это очень интересно, начало, расширило способность восприятия мозга. Изучайте искусство игры на музыкальных инструментах, если это возможно. Кстати, старайтесь изучить какую-нибудь технику динамического чтения, ну, типа слепого чтения или чтения по диагонали, скорочтения. Ну, есть очень много разных всяких методов. Определяйте свой стиль обучения, учитесь методу определения, ну, вообще, там, дат, дней недели. Это поможет вам сканировать объемность восприятия и ощущения пространства, месяца. Постарайтесь ощущать промежутки во времени и управлять временем, растягивать, сжимать. Это, кстати, тоже вам поможет. Постарайтесь научиться нумерологии и вообще математике, и взаимодействовать с миром цифр. Ну, максимально старайтесь запоминать имена людей, анализировать их по буквице, разбирать, ну и так далее и тому подобное. Ну, как бы откажитесь от телевизора, я думаю, это очевидная сейчас современная вещь, которая вредоносит. Но тем не менее, старайтесь смотреть, если есть время, фильмы разных жанров, которые полезны в интернете. Ну и читайте, естественно, книги полезные, это, наверное, одно из самых важных. Бывайте чаще с природой, мыслите и решайте математические задачи, пытайтесь соединить их, там, допустим, с природой. Я постоянно поражаюсь, допустим, того же ученого Шаубергера, который не имел образования, за счет того, что он просто смотрел, как двигается природа, он сделал двигатель Шаубергера. Ну, к примеру, это один из невероятных человеков, который описал, как работают технологии создания безгравитационных двигателей, ну и другие технологии. Откажитесь от спешки, изучайте привычную скорость различных видов деятельности. Ну, старайтесь делать одно дело за раз и быть любознательны. Старайтесь на себе пытаться подумать, вот если бы я был другим человеком, как бы я поступил. Это тоже, кстати, поможет. Культивируйте сознательное отношение к миру, находите время на уединение, релаксацию. Без этого оно никак. Иначе будут проблемы, как нашими предыдущими гениями. Настраивайтесь на непрерывное обучение в течение всей своей жизни. Ну и путешествуйте за рубежом. Это, конечно, поможет. Изучайте великих людей. Это поможет, ну, вдохновиться и настроиться на них. Создавайте круг надежных людей. Ну и вместе развивайтесь. Это тоже классно. Может быть, это странно звучит. Найдите соперника, то есть человека, которого будете равняться. Возможно, это будет божество. Скажите, я вот хочу, сейчас буду соперничать. Попробую стать там Перуном, Сварогом, Макошью, Ладой. Там, ну, как бы смешно это ни звучало. Не стоит общаться лишь просто с людьми, лишь бы пообщаться. Старайтесь постоянно в общении видеть развитие. Участвуйте в мозговых штурмах, изменяйте способы планирования будущего. Опять же, краткосрочные, долгосрочные, коллективные, индивидуальные. Ищите корни всех проблем, ну, неважно, на физике, в родовой системе, в прошлых жизнях. Это все поможет критическое мышление развивать. Контролируйте, ну, вообще свою мыслительную деятельность. Мысли нужно, голову мыть нужно не только снаружи, но и внутри. Ну, коллекционируйте цитаты великих людей, я думаю, это вдохновляет всегда. Читайте классиков, и это понятно, как говорится. Ну, можете учиться правильно писать, потому что если вы не сможете излагать правильно мысленно в письме, то вам очень тяжело будет осмысливать многомерное восприятие. Описывайте свои ощущения до мельчайших деталей. Ну, в идеале используйте смешанные ощущения, максимально ощущайте запахи, возможно, меняйте духи, концентрируйтесь на запахе в окружении. Старайтесь уделять больше времени для развития мозга и вообще проведите аудит. То есть у вас есть реально каждый день какое-то достижение. Попробуйте себе сделать вызов не дня или без осознания. Ну, хотите, можете сделать там дневник осознания, как я уже говорил. Будьте любопытными, бросайте вызовы самому себе, развивайте искусство визуализации, ну, записывайте свои сны и делайте техники осознанных сновидений. Можете посмотреть записи эфиров на Славянском радио. Обучайтесь этому. Кстати, настоятельно рекомендую изучать словарь древних славянских слов. Очень-очень сильно расширяет мировоззрение. Вот серьезно. Иногда даже не задумываешься, когда у нас слова чаромутные, многие переделанные, поэтому такое. Ищите метафоры, старайтесь, ну, управлять стрессом, разбираться их. Старайтесь анализировать, каким новым маршрутом вы вообще можете пойти и по-другому попасть в свое место, для того, чтобы мозг перестраивался. Ну, вообще, старайтесь усваивать новые возможности в вашей жизни. Ну, развивайте словарный запас, ну и добивайтесь большего, чем предполагали. Что касается качеств, которые я обещал рассказать, которые блокируют нас. Ну, смотрите, если у нас есть положительное качество, это готовность жить по буквице, то отрицательное качество – это самовлюбленность. Она вас очень сильно блокирует, активность работы вашего мозга. В том числе, если у нас качество боги – это бережливость, то отрицательное качество дает жадность. Вы скрупулезно, вы будете жадничать на развитие, на информацию, на все остальное. В том числе веди – это важность. Ну и, понятное дело, у каждой буквицы есть еще 49 значений в 49 степени. Но вопрос-то не в этом. Это одно из активных кодов, которые есть. Как одно из качеств, которые вы можете развивать – это важность. А если у вас нет этого качества, то это эгоизм, который будет блокировать развитие ваших всех способностей. Буквица глаголи, умение глаголить. Сами подумайте, если вы не умеете говорить правильно, красиво, вы что начинаете? К сожалению, болтать. Вы начинаете болтать и атрофируете все ваши глубинные истины. Буквица добро – это добролюбие, это непосредственно то, что вы должны развивать. Иначе, если этого не будет, будет излишество. Буквица есть – это естественность. А если этого нету, будет бахвальство, копирование кого-то. Будете черно-белой копией цветного оригинала. Буквица «Есмь» – это заземленность. То есть старайтесь находиться в потоке, а не приземленном. Буквица «Живот» учит нам жизненной энергии, жизни, живости. И если вы этого не делаете, вы будете суетиться, и в итоге вы не сможете сконцентрироваться на развитии любой способности. Буквица «Дзело» помогает гибкости. А если у вас этого не будет, будет всегда изворотливость. Буквица «Земля» помогает нам разбираться с устойчивостью. А если у вас этого нет, вы малоподвижны, вы ничего не будете хотеть, у вас постоянно будет лень. Буквица «Иже» дает нам равновесие. А если этого нет, у вас всегда будет категоричность ко всему, к информации. И она не должна быть чрезмерной, она должна быть равновесие. Поэтому буквица «Иже» дает искренность. А если этого нет, качество, которое блокирует ваши способности, это самокритика. Буквица «Йинь» – это игривость к жизни. А если у вас нет игривости в жизни, у вас включается истеричность, которая блокирует, ну и проявляет ваш детский статус. А в этом состоянии вы уже должны играть, как взрослый. Буквица «Гервь» дает вам возможность гордости. Если этого нету, то, конечно же, у вас будет развиваться гордыня. Буквица «Како» дает бдительность. А если у вас этого нет, то отрицательное качество будет давать вам придирчивость. Буквица «Люди» дают вам состояние ласковости, ладной энергии, лучевой энергии, потока. Иначе в отрицательном формате это будет лесть. Буквица «Мыслить» дает нам возможность мышленности. В отрицательном качестве это задумчивость, мышление не в ту степь. Буквица «Наш» дает нам возможность наблюдательность. В отрицательном формате это не медлительность, то, что затормаживает ваше развитие. Буквица «Он» дает нам озаренность. В отрицательном качестве это расточительность. Вы будете тратить свои все способности и наработки. Буквица «Покоя», он же переход, он же дает нам практичность. А если у вас нет практичности действий в рамках познания себя, то это корость, внутренняя, скрытая. Буквица «Цы» дает возможность к результативности, довести вас до результата, до резонанса. А если у вас нет резонанса с пространством и результата познания себя, то это напряженность. Вы напрягаетесь, что у вас ничего не получается. Буквица слова дает нам возможность красноречия. А если вы не умеете управлять словом, то это пустословие. Буквица твердо дает нам трудолюбие, трансцендентность. Если вы не чувствуете утвержденной формы, то вы начинаете всех тиранить. Отслеживаете, тираните у кого-то или нет. Буквица УК – это сердечность, это открытость. А если вы заключили контракт не с высшими силами, то это получается навязчивость. Вы навязываете кому-то чьи-то мысли, которые не нужны. Главная буквица О, которая открывает чувство знания, наше сердце и каналы всех тонкоматериальных способностей, это устойчивость. Вы должны четко верить, доверять пространству своей душе. А если нет, то вы начинаете отклоняться от реалий этого мира. Буквица Ферь дает благородство. А если этого нету, у вас открывается фанатичность. У вас открывается фанатизм. Вы не принимаете свою мужскую фаллическую энергию, которая скрытым заложена, в том числе и женская. И буквица Херь – это хозяйственность. А если у вас нет хозяйственности к жизни, к развитию, к всему своей жизни, то у вас появляется хвастовство. Буквица Оть, она важная, она дает нам ответственность. Она дает выход за предел. А если вы не готовы развивать свою ответственность, то вы отвечаете придирчивость. У вас будут все виноваты. У ребенка все виноваты, кроме взрослых, пытается искать, ищет решение. Не пытается, а ищет решение и находит их. И это качество буквицы ЦИ, это качество буквицы целеустремленности, а не зацикленности в отрицательном формате. Буквица Червь дает возможность красоты, наполненность, чаши. То есть это честность в первую очередь с самим собой. Человек, который хочет развивать способности, он должен быть честен. Говоришь, делай, говори правду всегда. Поступай по совести, живи в благости. Находись в осознанности. Иначе это будет осуждение. Человек, который пытается осуждать, он чувствует, что он что-то не знает. Он пытается осуждать, навязать ложную иллюзию. И это дает возможность, блокирует каналы. Следующая буквица дает нам понимание качеств, таких как Ша. Ну, то есть буквица Ша – это ширина взгляда. Когда мы видим эти потоки нашего сознания, духа, души, нашей совести. А если у вас этих качеств нет, вы начинаете растрачивать эти энергии. И у вас буквица Шта, она дает возможность понимания защищенности. Она дает возможность понимания, что вы управляете мирами Яви, Нави, Праве. А если этого нет, то вы закрываетесь от этого. Вы не понимаете, где вы находитесь вообще. Буквица Ерь дает возможность надежности. А если этого нет, у вас появляется в жизни неподвижность. Буквица Еры дает возможность развития традиции в ваших обучениях, ежедневных практиках, медитациях, ну всего, что вы делаете. А если этого нет, то вы забываете, ой, проспал, ой, забыл, ой, не нужно, ой, не важно, ну и так далее. А буквица Ерь – это буквица безупречности, которая дает вам возможность открытия всего самого наилучшего. А если нет, вы всегда будете копаться и думать, ой, там, ну надо было 5 лет назад начать учить английский, там, японский, что угодно. Буквица Ять дает возможность канала энергии волшебства раскрывать. А если нет, вы начинаете хитрить. Буквица Юнь дает нам понимание уникальности. А если этого нет, то у вас получается самодурство. Буквица Арь дает возможность единства. Иначе отрицательное качество воздается вседозволенность. Буквица Эдо дает возможность эрудированность развивать и активизировать канал нашего третьего ваза. Иначе эти каналы будут блокироваться глупостью нашей. Буквица Ом – это сияние. Иначе вы включаете, если вы не хотите сиять в жизни, то у вас всегда будет апатия, депрессия, уныние. Буквица Ень – это буквица глубины личности, в которой вы можете познать себя. Если у вас этого нету, то это самолюбование, и вы войдете в иллюзии. Буквица Одь – это шедевральность, это открытость, иначе это лукавство. Буквица Йота – это умение учиться, иначе в отрицательном формате это догматичность. Буквица Ота дает нам возможность отказ от лишнего, иначе в отрицательном формате это будет расточительность. Ну и мы переходим к самому интересному, буквица Кси, буквица, помогающая нашей духовности. Иначе вы будете мечтать в облаках, создавать иллюзии. Буквица Пси дает нам возможность великодушия. Иначе вы будете навязывать и быть навязчивыми. Буквица Фита, она же природолюбие. Иначе вы будете не принимать все, что не является совершенным. Буквица Ижица дает нам возможность радоваться, уметь вот это состояние радости и благодати. Иначе вы будете неискренни. Ну и последняя буквица Ижа дает возможность преображения. Если у вас этого нету, то вы будете постоянно создавать определенное состояние старения. То есть вы должны постоянно управлять состоянием преображения в вашей жизни. Если вы будете фокусировать свое сознание на раскрытии способностей и каждый день задавать вопрос, как я хочу, что мне нужно сделать для того, чтобы увидеть, научиться, понять, осознать, от количества к качеству рано или поздно у вас этот навык трансформируется, и вы научитесь тому, чего вы хотите. Если вы не будете делать ежедневные действия и не будете культивировать привычки, 21 день формируется привычка, 40 дней она идет в подсознании, 90 дней она идет во внешний мир, и 144 дня она формируется, синхронизирует знания внешнего и внутреннего мира. То есть, если вы не будете минимум активно 40 дней, а то и полгода работать над собой, на развитие какой-то своей способности, у вас не получится открыть те сверхнеобычайные возможности человека. Но если вы будете работать, поверьте, вы получите больше, чем достаточно. Вы увидите и микромир, и мир цифр, и можете путешествовать по внутренним органам и развивать видение энергии, цветов, и ауры, и рун, и много-много чего невероятного, что может открыть наше мироздание через наши способности мозга. А как вы знаете, ум без разума – беда. Поэтому всем настоятельно рекомендую делать перепрошивку своего улавливателя мыслей или управителя матриц на сознание или так называемый разумный ум – разум. Новая операционная система «Разум» вам поможет. У меня все, давайте перейдем к ответам на вопросы. А расскажи, вот со сверхспособностями хорошо, а какие нужны сверхспособности, например, чтобы вырастить зубы? Намерение. Намерение, желание. Вот в интернете, я сейчас, кстати, этой темой активно занимаюсь, учусь. Пока только десны людям научился выращивать, а вот с зубами сейчас активно учусь. Но я вот нашел двоих людей в интернете, один человек там написал книжку, и там одна женщина. Они в открытом доступе, вы их сможете найти, кто захочет. Но, в принципе, это опять же работа с той же энергией жизненной силы, там, живой, то есть и силой намерений. Ну и, конечно же, без понимания, как строится зуб, без понимания архитектуры зуба, без понимания, что зуб связан с родовой системой, без понимания, что зуб связан еще с органами, без этих знаний, ну, анатомии, будет тяжеловато что-то вырасти. Но если вы разберетесь, начнете понимать, из чего там зуб состоит и так далее и тому подобное, давая команды, это все возможно. Ну вот, сейчас пока учусь, может, через полгода поделюсь в очередном эфире своей наработки. Пока нечем. Пока только могу рассказать, как десны выращивать. А как это десны выращивать? Ну, опять же, вот точно так же ты начинаешь понимать состояние, ну, вот если у человека там какой-то пародонтоз, или у него там были какие-то проблемы с деснами, и, ну, или какие-то хирургические операции. То есть ты начинаешь, представляешь, из каких минералов, веществ состоит десна, ты даешь команду своему мозгу, можешь в водичке пить, допустим, там вода водится, помоги моим деснам исцелиться. Ты пьешь, и директивная программа идет на восстановление десны. Ну и ты визуализируешь, представляешь старая десна, там какие-то отмерзшие ткани или еще какие-то, ну я же не знаю, там зависит от того, либо это деформация, либо это травма, либо ну какая-то химическое или термальное воздействие. И уже от этого отталкиваться, что тебе нужно. То есть представляешь, как старое уходит, ну там разрушается, растворяется, убирается, там лейкоциты, макрофаги уберут, очистят, и появится на месте новое, и представляется, как десна вырастает. И она вырастает. То вот есть так. Это через образы все, через представление идет. Сила мысли. Александр, расскажи, а ты слышал про практику, когда глаза закрываешь и идешь? Ну, ты имеешь в виду просто с завязанными глазами идешь? Или просто по улице глаза закрыл и идешь? Не, ну конечно, знаю. Я сам периодически такую практикую. Очень интересно. Да, я тоже так пробовал, очень интересно получается. Я, кстати, настоятельно рекомендую, ну это вот если интересно, я там с женой такую практику, иногда мы там, вот, там просто по городу погуляем, одному другому глаза завязываем и приходим в какое-то место, ну или там покормить друг друга или еще что-то. Ну вот настоятельно рекомендую, во-первых, это на другой уровень отношения выводит, на, из бытового переключает, и всегда это интересно. Это кто хочет развить тему доверия к партнеру, ну или увеличить, то очень хорошо помогает. Ну и это интересно. Забота как-никак. Да, мы точно так же. Ну, это для всех такой, как говорится, лайфхак. Секрет повышения отношений. Да, приятный бонус. А слышал про практику неговорения? Конечно, это практика Випассан, когда ну, там, 10 дней молчат люди, не говорят, не звонят, ну, в общем, ничего не делают. То есть максимально выгружаются вот эти все вредоносные мыслеформы, я их называю мысли-болтушки, которые там болтают, загруженные, они рекурсивно в нашей голове крутятся. Когда они не подпитываются, ну, потому что ты ни с кем с ними не делишься, не пишешь, не звонишь, то у тебя состояние вот этой вот пустоты и состояние фокусировки на реальность увеличивается. Я делал такую технику, очень рекомендую. Но, к сожалению, если у людей есть какие-то там фобии, страхи, ну или еще что-то, то оно очень усиливает и ну, может усилить вот эти вот состояния стресса. Поэтому нужно вначале подготовиться, иначе просто людей там ну, рвет. Хорошо, Саш, тогда мы перейдем сейчас к ответам на вопросы. Да. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И первый вопрос поступил от Натальи Сологуб. Занимаются ли психогипнозом в нашей стране ученые? Это сложный вопрос. Ну, однозначно какие-то занимаются. Но вот прямо на кого назвать я, к сожалению, не могу. Потому что тему психогипноза, ну, я там изучал, но прямо вот какие конкретно ученые занимаются, сложно сейчас ответить и не мониторю. Но однозначно да. Ну, или, по крайней мере, представители спецслужб точно знают и занимаются, это однозначно. Благодарю. Это точно, что кто-то ими занимается. Ну, не в нашей стране, так и в другой. И при том не учеными, не ученые, а учеными могут заниматься еще. Ну да. Второй вопрос пришел Яны Кант. Какие способности учат левитировать? Энергия. Энергия, вибрация тел и работа чакр. То есть, если вы не умеете управлять чакрами и не умеете раскручивать их, не умеете двигать самые банальные предметы, ну, то есть, вначале начинаем с движения предметов, движения тонкоматериальных структур. Если вы этого не сможете научиться, то и с левитацией у вас будут проблемы. Благодарю. А если есть перестать, можно взлететь? Ну, если ты не кушаешь, у тебя просто огромное количество праны, без намерения ты этого не сделаешь. Ты все равно будешь замкнут на физическом теле. То есть, если ты даешь установку, ну и какие-то координации искривлять своим сознанием пространство, то тогда ты сможешь лететь. Ну, а так просто от того, что ты не ешь и просто голодаешь или пранаедешь, просто так не взлетишь. Я понял тебя. Вопрос задает аметиста. Здравствуйте. Вы говорили, что вы ясновидец. Можно ли проверить ваши способности и задать вопрос? Когда закончится коронозамысел? Надо ли уходить в леса или и там достанет система? Спасибо. Это уникальный вопрос. Ответ на вопрос очень простой. Есть 12-12 степени вариативности альтернативных развитий сценария. И они параллельно перескакивают, и мы можем своим сознанием перескакивать на разные ветки сознательной реальности. Поэтому говорить завтра или через год, через 15 лет, это неправильно. Вот когда люди, для чего я читаю эфиры лично, или там, может, другие сказители тоже по той же причине, надеюсь. Если сознание людей пробудется, и люди начнут заниматься собой, делиться знаниями, навыками и так далее, то тогда эта вариативность произойдет очень скоро. Но если мы будем говорить по той классической системе, которая запрограммирована календарем числа Бога, благодаря логосу планеты, благодаря логосу Солнечной системы, первый час утра Сварага у нас до 2024 года. Поэтому до 2024 года происходит обнуление старых программ эпохи Лисы, загружение РВОК на уровень сознания. То есть будут люди вымирать, те, которые не соответствуют уровню вибрации сознания планеты новой вибрации. Поэтому это очевидная сознательная очистка. Если люди будут пробуждаться быстрее, то тогда это произойдет процесс. Но те, которые до 2024 года не готовы перетрансформировать свое сознание на другой уровень, для них оно закончится в любом случае в каком-то из либо плачевных, либо неплачевных вариантов. Ну а дальше все зависит только от вас. То есть получается, что можно в леса не уходить. Нужно совершенствовать себя. Если ты будешь переходить в более хорошую реальность. Ну, если ты совершенствуешь себя, твое биополе, мы знаем, ну, аура – это так только пудовая система, которая там идет, аура, там, диапазон ауры там от 2 метров в 108 степени, соответственно, посчитай, какой у тебя диапазон твоей ауры может быть. И если ты развиешь до такого уровня свое биополе, ну, то бишь с размером чуть ли не планету, ну, если даже хотя бы берем там на уровне региона или на уровне города, если твои способности будут такие, ты будешь вибрировать, и другие будут просыпаться, перестать смотреть телек, верить в эту чушь и начинать задавать вопросы по поводу, ну, всего того, что сейчас происходит, начинать все-таки думать, понимать и продолжать поддерживать систему всячески. Ну, я и другие сказители об этом уже говорили слишком много. Я рекомендую посмотреть мои эфиры по поводу как изменить, построить здравомыслящее общество, лекции повышения вибраций и других сказителей. Алексей Орлов об этом очень много говорит. Поэтому вы автоматически можете просто-напросто пробудиться, эта система просто осыпется, как карточный домик. Потому что иллюзия, она, как говорится, то, что сложно, то ложно. Она построена, самая сложная система, чтобы не догадались. А мелочи ниже на поверхности. И когда ты начинаешь понимать эти вещи, начинаешь включать... Если у людей включится сознание, ну, конечно, те, которых не включится, но это их не выбор. Не надо заставлять человека верить в иллюзию. Он пусть продолжает верить, потом и продолжает делать свои действия, свой выбор. Может, он дальше себе запланировал прекрасное воплощение следующее. Это его право. Да, нужно о себе сначала подумать, а потом уже к другим лезть. Благодарю. Вопрос задает Навигатор 33. Вы упомянули о внутреннем «я». Означает ли это, что существует и внешнее «я»? Благодарю. Ну, не внутреннее «я», а высшее «я», говорил. То есть это высшее «я» — это уровень нашего сознания, который использует на 100% способности нашего мозга. Наш мозг сейчас, ну, у кого 5-10%, там, зависит от ваших уже наработок. Поэтому неправильно, может, или я оговорился, или вы не услышали правильно, я говорил высшим «я». Благодарю. Аметиста, вы сказали, что попросить у предка надо его способности, а за это расплата какая будет? Ну, если вы у своей мамы попросите, чтобы она вам помогла с воспитанием внуков, какая у вас будет расплата? И какая будет расплата, если вы просите своих родителей, чтобы они вам оплатили пойти в школу? Какая будет расплата? Ну, по-моему, это очевидно. Вы относитесь к роду, и род относится к вам также. Это родовые отношения. Но если у вас коммерческие отношения, то у вас будут коммерческие отношения. Если вы любите, цените, уважаете род, и род видит, что вы любите, цените, а не просто паразит, то тогда вам дадут и еще со сторицей. Благодарю. И я благодарю. Валерий Лаврененко. 80% наших студентов, заканчивая вузы, работают разносчиками еды, продавцами в магазинах, рынках и красят ногти. как открыть и реализовать свои нескрытые и скрытые возможности в мире капитала. Посмотрите ролик на Народном славянском радио, который я записывал, или на моем канале Александр Жирков, «Энергия кристалла». Ролик называется «Идеи бизнеса с хорошей кармой», «Энергия денег», «Эгрегор денег». Посмотрите эти ролики, я там целый эфир, вот так же мы сейчас рассказывали, повторяться не буду. Благодарю. Ну да, в принципе, то, что ты сегодня говорил, это можно применять в любой ситуации. Конечно. И в любом городе или в деревне. Конечно. Вопрос задает Градиелос. Что означает родиться в рубашке? Ну, я проще назову. Хорошая карма. Хорошая карма с прошлых воплощений или карма рода дает понимание, что все получается. А какую-то защищенность дает? Ну, род дает, он оберегает, защищает, подсказки, интуиция повышенная. То есть у человека ограждают от всяких кармических испытаний более тяжелого формата. Ну, то есть это условность, конечно, если человеку нужно пройти уроки, это надо смотреть натальную карту человека, но если у него хорошая карма, то у него дает больше возможностей, иммунитет хороший, допустим, ну, один из вариантов. А если человек, у него какая-то смертельная ситуация была, и он, ему говорят, ты как в рубашке родился заново, это как? Ну, тут надо смотреть, опять же, почему это произошло? Это желание души. Может, род его скинул энергию для того, чтобы он закончил свою миссию. Может, ангел-хранитель отработал, лев какой-нибудь пришел там и закрыл его, или там на секунду сдвинул время, или человек опоздал, или там, ну, что-нибудь произошло. То есть надо понимать каждый от ситуации. То есть мы условно это говорим, такое наречие. То есть в первую очередь мы это говорим для того, чтобы мы даем такой нарок. Мы нарекаем человека на то, что он в рубашке, и подсказываем ему, что все-таки ты что-то не выполнил, что тебя оставили в живых. Обрати на это внимание. То есть твое сознание продолжило жить, а не там тебя сосулькой размозжило бы. Поэтому ты задай себе этот вопрос и подумай, чтобы человек, когда он в состоянии шока, это состояние рубашки, чтобы он активизировался и снова вспомнил, понял, какой же результат он должен достичь. Ну, разберите слово «рубаха» по буквицы, вы поймете. Благодарю. Благодарю. Здравия. Меня зовут Елена. Вопрос. Александр, подскажите, как вы питаетесь и как нужно, чтобы раскрыть свои способности? Я питаюсь, я 13 лет уже вегетарианец, в большей части сыроед, мясо, рыбу, яйца я не ем, всякие ешки, кетчупы я не ем, пью чистую структурированную воду, мед. Там, ну, обычное в основном, ну, больше фруктов, овощей, но, конечно, без каш, круп я не могу. Тут неправильный подход в плане питания, потому что, возможно, кому-то нужно пройти еще какой-то опыт, там, мясоедение, не надо так себя, хоп, все, сейчас все сыроеды или все вегетарианцы. Вы должны сознательно до этого дойти, это ваш эволюционный уровень сознания. Если вы не до этого не дошли, и вам еще хочется, вы смотрите на шашлык, у вас там прямо слюна отвисает, и вы думаете, ну как же от него отказываться, то это нет, вам просто ваш уровень вибрации сознания вот такой. Вам нужно дойти, понять, ощутить или попробовать самого убить там кого-нибудь там и попробовать его. Вот тогда вот, когда вы это сделаете, вы 10 раз подумаете, нужно вам тип питания. Ну, конечно, вегетарианское сыроедение, более праническое питание, оно дает возможность активизации, насыщения большей тонкоматериальной энергии и, ну, отсутствия кармы по отношению к тому, кого убиваешь. То есть она меньше гораздо. Но если вы это делаете все осознанно, с большой любовью и питаетесь, то это вам даст энергию, но оно ни в коем случае не откроет. Ну, если, конечно же, у вас просто генетика хорошая и наработки были классные, и у вас только энергии не хватает, ну, условно, вы начнете там сыроедить или вегетарианить, и у вас просто за счет дополнительной энергии откроется видение. И такие случаи я встречал. Ну, действительно, неважно, там сновидения станут ярче, или там эфирка станет крепче. Ну, много вариантов, поэтому тут надо понимать, все очень индивидуально. Ну, не надо сильно привязываться прям совсем к питанию, безусловно, это важно, но нужно привязываться к уровню сознания. А уже от этого пляшем. Да, согласен, здесь все индивидуально идет. Каждому человеку свое питание. Ну, конечно. Ну, тем более, вот я сейчас условно с скажу человеку, а он там, допустим, сейчас в юрте сидит, слушает непонятно как наш эфир. Он говорит, так что, мне от рыбы отказываются, а у меня он только одной рыбы ест. Ему и больше есть там нечего. Ну и все, и что, я человека лишу сейчас жизни, но это же неправильно. Да, конечно. А как по поводу чеснока и лука, что ты думаешь? Ну, вот я скажу так. В большом количестве оно все вредно. То есть, поскольку это считаются продукты не в гуне благости, по аюрведе и так далее. Но если вы делаете это для профилактики, ну там для очищения от сущности, от бактерий, от микробов, от всяких там астральных паразитов, то, конечно, пожалуйста, это нормально. Но прямо там каждый день его есть, это неправильно. То есть вообще любой продукт, если вы будете есть его, он будет рано или поздно иметь побочку. То есть его нельзя в большом количестве. Поэтому если вы для профилактики какое-то время делаете, почему нет? Он же не просто так на этой планете растет. Логично? Да, конечно, все для чего-то надо. Ты знаешь, я заметил, я когда перестал есть мясо, я перестал есть лук и чеснок. Это может быть как-то связано? Ну, может, у тебя просто организм не имеет гельминтов и так далее, и нету потребности их выгонять. Но это не прямо там обязательно. Но может, у тебя есть какие-то внутренние дополнительные. Опять же, смотри, твоя душа, она конкретно чувствует, каких витаминов, минералов не хватает. То есть, если ты, ну, условно, там, допустим, по какой-то непонятной причине можешь как-то компенсировать витамины, минералы через другие действующие вещества, то, может, тебе и не надо лук, чеснок. Ну, а условно, допустим, если есть какое-то питательное вещество, ну, в твоем поле, и оно, ну, потому что, допустим, чтобы ты не забывал, допустим, в чесноке есть калий, он нормализует водный баланс, витамин С участвует превращение холестерина в желчные кислоты, витамин В2 необходим для образования эритроцитов и антител, В5 усиливает невосприимость организма к инфекциям, каротин естественный, он же иммуностимулятор, там что там еще был, витамин В3, по-моему, есть, обеспечивает стабильность нервной системы, а вообще, по-моему, вся группа В, там В1 помогает поддерживать работу сердца, пищеварительной нервной системы, и еще кальций там точно есть, я помню. Недостаток кальция, он провоцирует остеохондроз и рахиты. А еще фосфор точно есть там. Недостаток провоцирует заболевания кости. И еще В6 и В9. То есть стимулирует обмен веществ и регулирует настроение. Если ты можешь это как-то компенсировать в других веществах, так пожалуйста. Ну какие проблемы? То есть, ну, это же не панацея. Просто, ну, если ты можешь каким-то образом компенсировать, и твое сознание говорит, ну, могу не чеснок, а что-то другое. Тут не надо привязываться прямо, что, ой, это все вредно, ну, такое. Нет. Но надо понимать, что иногда это полезно. А иногда это вредно. И нужно прислушиваться к организму. Если хочется, тогда нужно поесть. Ну, конечно, тем более, не говоря уже там, лук, если кто не знает, это отличное средство для людей, страдающих отсутствием аппетита и атеросклерозом. Ну, лук помогает при лечении хронической астмы, аллергического бронхита, кашля, простудных заболеваний. Это то, что сейчас у нас ой-ой-ой, как не говоря уже о том, что он эффективный антиоксидант, помогающий нейтрализировать воздействие свободных радикалов, а также хорошее средство для поддержания гигиены ротовой полости. Но если у вас все нормально с ротовой полостью, то луком вам не надо лук. Но если у вас какие-то проблемы по непонятной причине, убрали, и потом можно и не пользоваться им. Ну, вот я сторонник такого. Благодарю за ответ. Помнишь, аметиста спрашивала про расплату за способности, если взять у предка? Да. Вот она в чате написала. Благодарю за ответ. Но расплата есть за то, что просишь у мамы. Она потом начинает контролировать за это. Мол, если помогла, то имеет право нарушать личные границы. Есть обраточки, есть. Что скажешь? Это нарушение вашего непроработанного первого противоречия. Вы гиперболизируете отношения отца и матери. Если у вас энергии в роду достаточно, и вы равномерно уважаете отца и мать, и отец и мать у вас равномерно, нормально, на равных правах воспитывают, и нету перекоса, и нет никаких родовых программ, мама понимает, что она бескорыстной любовью дает ребенку деньги, там, ну, условно, на образование или еще куда-то. И она не требует жесткого контроля. Она понимает, что, ну, это вопрос воспитания, это вопрос противоречия. Если в вашей родовой системе не исцелены эти базовые противоречия, и есть искажения, и есть родовые программы, ну, тогда вы так это увидите. А на самом деле этого нет. Тонкоматериальному родственнику нет выгоды вас контролировать. Он понимает, что если вы будете использовать, работает закон, точнее, кон благодати, если он вам даст, то вы создадите больше блага и поможете, и это благо прославит род, и через род энергия повысит, и уровень способности повысит, и потом этот родственник через поколение воплотится в более высшем качестве, как каким-нибудь там праправнуком, допустим. Ну, это инвестиция выгодная в свою же систему. Поэтому тут беспроигрышный вариант. Всегда надо больше давать. Чем больше даешь, тем больше получаешь. И получается, что мать находится в физическом теле, и у нее есть какие-то определенные программы. А конечно. Получается, человек, который, ну, предок, он-то уже, у него нету физического тела. И он по-другому на все смотрит. Не, ну смотри, если мать, у нее уровень сознания детского статуса, детский статус, он пытается все контролировать. Это мое, и все, и не дай бог, ты мне должен, ты мне обязан. А взрослый, он дает позиции, возможность самодостаточное развитие. Если мама, она выросла и получила взрослый статус сознания, независимо от того, какой ей возраст, она начинает мыслить как взрослая. Она понимает, что если она будет контролировать ребенка, ее в три погибели скрутит, ну, что будет от этого хорошо? Нет, конечно. Ребенок будет травмированный только. Ну, и от этого никто не выиграет. Тут в этом плане надо понимать. То есть надо понимать, что взрослый родитель с сознанием, он не будет иметь никаких вот этих вот перекосиков. Он абсолютно нормально, трезво воспринимает мир и реальность. Не будет давить, контролировать. Ну, конечно. Благодарю. Инга Михнюк. Как научиться меньше спать, чтобы больше успевать? А может быть, не нужно много успевать? Не, ну, я рекомендую восстановить. Посмотрите мой эфир по поводу биоритмов. Я там рассказываю по восстановлению первичных биоритмов с фазой солнца. Если вы будете ложиться до 12-11 там, и вставать во время восхода солнца, то у вас циклы восстановятся, и у вас все будет нормально, и вы будете высыпаться. У вас будут выводиться токсины, паразиты, шлаки, все будет выходить, негативные гормоны выходить, положительные вырабатываться, и все будет хорошо. Благодарю. Аметиста. Изменит ли популярная вакцина сознание человека? Или это все мелочи жизни, и человек все победит? А какое это отношение имеет к развитию способностей? Однозначно не улучшает. Ну, может быть, человеку вколят эту вакцину, у него там здоровье какое-нибудь поплохее стоит. Он пойдет как-нибудь восстанавливаться, сознание свое повышать. Ну, я сторонник такого. Если бы это уже было, ну, то есть у нас же уже сколько там, полгода колят. Что-то пока ни одного левитирующего, телепортирующего, экстрасенсорного, ясновидящего, яснослышащего я не видел. Пока только видел умирающих, болеющих, колеющих, деградирующих и так далее. Ну, может, я что-то не то вижу или читаю, вы меня, может, поправите, поэтому дальше, я думаю, я ответил. Еще один вопрос от аметиста. Изменит ли популярная вакцина способности человека и в какую сторону? Это еще один вопрос у нее на эту же тему. Ну, опять же, мы не будем сейчас популяризировать эту тему, потому что есть 10 производителей видов вакцин. Все они преследуют один единый сценарий тех, которые придумали это все. И поэтому от перемены слагаемых сумма не меняется. Сценарий выполняется. А какое наполнение, ну, это вопрос маркетинга, и он не имеет никакого логического подтверждения. Для человека, который ее будет применять, однозначно. Я это дело выбор ваш. Ну, вы подумайте, неужели совершенное тело с 200 триллиардов клеток, которое управляет энергией, равной 3000 ядерных бомб ежесекундно выделяемой, и мозг, который работает с частотой 2 терафлопса, все компьютеры в мире работают с частотой 1,5 терафлопса, не знает, как от чего-то защититься. Второй вопрос, то, что у вас есть огромное количество зашлакованностей, низкие вибрации, мысли сознания, уровни негативные эмоции и так далее. Ну тогда, может быть, надо вначале о иммунитете подумать, а не о чем-то инородном. Делайте, думайте, принимайте выбор сами. Каждый несет ответственность за свои слова, действия, мысли, поступки. Да, согласен с тобой. Еще получается, что вот эта вакцина, как она может изменить способности, если просто нужно взять и открыть ее состав? Да? И там да, состав же там я страшный. Я сейчас даже не хочу, ну, зачем лишний раз гневить наши деструктивные силы. И поэтому я еще не видел ни одного человека, который исцелился бы, защитился бы, стал здоровее, там, я не знаю, вагоны начал разгружать, омолодился. Ну, если вы мне покажете, я с удовольствием почитаю, посмотрю, познакомлюсь с этим человеком. Пока я не увидел ни в одной средстве массовой информации, нигде, ни в интернете таких людей. Соответственно, либо я что-то не то читаю, вижу, смотрю, медитирую, либо этого просто нет и быть не может. Полностью согласен. Вопрос задает Зайнаб Чупалова. Необходимо жить в частном доме, чтобы способности развивались? Сомневаюсь, что в секции такое возможно. Нет, это возможно, это зависит от уровня вашей энергии, но все зависит от того, как вы занимаетесь и как вы накапливаете энергию. Просто это сложнее. В частном доме это легче, потому что у вас нет влияния других энергий. Но с другой стороны, энергообмен интенсивнее, поэтому уровень наработки качеств и критических навыков больше. То есть, если это то же самое, как в тренажерном зале у вас есть, там, допустим, тренер. То есть, если он вам говорит, делай те упражнения, то, соответственно, ты быстрее накачиваешь, если ты без тренера, что-то там сам где-то качаешься, что-то делаешь. То есть ты просто знаешь методологию, потому что у тебя есть внешние катализаторы, факторы, раздражители, ну и активизаторы, побуждающие тебя к действию. Сложно, но мы же сами выбираем этот опыт перед воплощением и здесь находимся. Для этого тут у каждого свои задачи. Да, здесь каждому свое. Это то же самое, как с питанием. Один будет жить в деревне и с утра до вечера пить, а другой в секции будет жить и самосовершенствоваться. Наталья Ник. Сухое голодание. Какая польза? Ну, несколько лет тому назад люди получили Нобелевскую премию по автофагии и доказали о том, что сухое голодание убирает бактерии, микробы, шлаки, омолаживает организм, очищает, запускает скрытые ресурсы, и человек получает огромное количество силы, не говоря уже о том, что очищается. Ну, там 600 страниц Нобелевской премии. Возьмите, почитайте, там рассказывается куча примеров. Почитайте Мару Оганян, всем рекомендую, она рассказывает пользы. Ну, я не думаю, это информации сейчас куча в интернете. На энергетическом плане активизируется каналы, восстанавливаются меридианные системы и убираются зашлаковки на пранических уровнях. Ну, вот если вкратце. А сухое голодание насколько мощнее, чем на воде? Смотрите, проблема в голодании в том, что все, большинство, нет, не про слово забираю все, большинство неправильно вообще голодают. Вы голодаете, потому что там прикольно, кто-то по каналу какой-то лектор сказал, а на самом деле вы там из себя изнуряете и используете свои режимы экстренного питания. На самом деле нужно находиться и переходить не на голодание, а на альтернативные источники энергетики, питания светом. То есть ты сознательно говоришь, что я не голодаю, я воздерживаюсь от физически грубой пищи, но я питаюсь светом. И сознание твое воспринимает энергию питания света. Тогда оно будет эффективно работать. А если ты голодаешь, то ты находишься в гуне страсти и невежества, и ты просто пассивно воруешь эту энергию на тонком плане. И можешь воровать с других людей, и можешь воровать там еще с кого-то или самого себя съедать. Поэтому оно эффективно, просто надо понимать, на каких уровнях ты используешь. Если ты это делаешь осознанно, с любовью, с большой радостью, конечно, эффективно. Ну, если ты просто... Если у тебя чистая вода, ну, структурированная, ничего плохого нету, и вода просто дополнительно дает этот эффект. Просто надо понимать, на каком уровне сознания человек готов, на каком уровне зашлакованности, его организм. Может быть, он сейчас не готов. Он сейчас начнет сухим голодать, кишечник забит, у него там сейчас завороток кишек начнет и так далее и тому подобное. И потом скажет, а это там Александр сказал. Нет, зачем? Надо подготовиться, почиститься и тогда понимать. Однозначно это полезно. Но если кто не знает, наши предки каждое воскресенье воздерживались от пищи, кто не знает. И это делали регулярно. Но правда, там был 9-дневный рабочая неделя и другое часовое время, 16 часов и 40-41 день в неделю. Ну, это другой уже вопрос. Но так можете считать, что это воскресенье. Благодарю. Это не раз в 9 дней? Да, раз в 9 дней. А я вот еще вспомнил, ты про предков начал говорить и про 9-дневную неделю. Я вспомнил про ихние часы, которые идут назад. Ну, то есть противоположную сторону, как сейчас. Это как-то влияет на способности и на жизнь человека? Ну, конечно. Во-первых, это уровень космических ритмов. Мы же живем по неправильным часам. Мы поживем по часам внутреннего Солнца. А там часовые, ну, внутренней Земле совсем по-другому время идет. Поэтому у нас все перековеркнуто. Но на самом деле и наши предки жили по космическим ритмам, которые работают на всех других уровнях. Конечно же, оно влияет. У нас сейчас, когда мы живем по этим, мы быстрее стареем, быстрее сокращаем энергию, быстрее мы видим, что время утекает. То есть мы не закручиваем, мы не собираемся, мы не выходим вверх, а мы сознательно видим, как оно утекает, и мы стареем. Мы разряжаем себя. Поэтому вообще в идеале счастливые часов не надевают в принципе. Поэтому старайтесь управлять своим внутренним временем, и растягивать его, и управлять им, не привязываться к чему-то. Благодарю. Зайнаб Чупалова. Если рожденный в рубашке получает дополнительные ресурсы, то ради чего? Это означает, что есть особая миссия и особая ответственность перед родом. Где узнать поподробнее? Благодарю. Ну, ребята, вы сами выбираете предназначение, сами выбираете родовую систему, сами выбираете отца, мать, знакомите, потом воплощаетесь по уровню ваших вибраций. Вы это можете узнать по своей астрологической карте, по своему имени рождения, можете разложить по буквице, можете разложить, сделать себе гороскоп, можете почитать, можете, если не хотите гороскоп, возьмите, изучите хиромантию, на руке у вас эта вся информация есть. И там есть и задачи, и энергии, и все-все-все, что вам нужно сделать в этом воплощении. Все в открытом доступе, везде, бери, изучай, а самое главное внутри вас. Если вы будете познавать, все у вас внутри распаковывается, вы войдете на свое предназначение, у вас выйдут, посмотрите, у меня эфиры на канале «Открой свое предназначение», на Славянском радио я тоже давал эти эфиры. Там я рассказываю, как, что, зачем, узнать задачи и так далее и тому подобное. Благодарю. Благодарю. Евгений Луконин. Как с помощью воды восстановить какой-либо внутренний орган? Поподробнее, пожалуйста. Ну, еще раз. Вы программируете воду, заговариваете ее конкретно, представляете аффирмацию, заговариваете колословом, то есть вы можете повторять несколько раз, чтобы энергия была. Можно дополнительно призвать энергию живы, зарядить каналом стакан воды, энергия жизненной силы, призвать энергию Творца Небесного, Землю, Матушку, живу, синтезируется золотой шарик, и потом заговариваем, типа вода водится, помоги моему там органу исцелиться. Я специально сделал методичку со всеми, ну, там такие как аффирмации с разными заболеваниями, там их достаточно много, которым можно исцелить, и плюс перепрограммирование психосоматики, которую вы можете повторять либо так, либо заговаривать воду, и оно будет вас исцелять. Огромное количество людей уже использует, и все у них получается. Александр, а помнишь, как в сказках было, там мертвая вода, живая вода поливали там на пузико? Не, ну так и было. Ну и у нас точно так же, что мертвая вода, живая вода. Мы же не знаем, что мертвой водой у нас там раны убираются, все эти антисептик. Это мертвая вода, вот тебе, пожалуйста. Поэтому вопрос в другом. То, что я уже говорил, там уровень способностей наших предков были совсем другие. И структура спирали ДНК были там даже не 2, я говорю, а 12, а вот 24-36. И уровень их способностей позволял силой мысли накладывать свастику, там, допустим, целебник или там, цветок папоротника, или ну или там другие, и просто за счет количества энергии человека там раны на поле боя прямо затягивались сразу же. Потому что уровень энергии восприятия многомерности и активизация структур канала ДНК, которые входили в резонанс с потерянным там воином, и органы залечивались, и руки срастались. Но пока у нас еле-еле душа в теле, две спирали ДНК, и то непонятно как работающие, пока вы не восстановите связь с родом, пока вы не восстановите генетику, пока вы не уберете генно-модифицированные продукты с вашего питания, не почистите воду из организма, не почистите свое сознание, о каких таких супертрансформационных вещах идет речь. Начните с воды, чистой, структурированной, для начала. Благодарю. И похоже, что у нас последний вопрос на сегодня. Задает его Алексей Симонов. Какую мантру исполнить, чтобы перестать жрать? Ну, кстати, слово «жрать» – это тоже чара мутная, потому что жрать, если вы разберете, это тот, который накапливает энергию жизненной силы. То есть это пранаеды. Поэтому на самом деле у нас и это слово перековеркнуто. Но нет такой мантры. Надо повышать сознание, надо разобраться, почему вы заедаете свои проблемы, почему вы идете не по своему предназначению, почему вы не реализовались как личность. И поэтому вы заедаете для того, чтобы ваше сознание не видело этих трудностей, и все переходило на уровень живота, и потом вы расслабились, и эти все проблемы ушли. Поэтому тут дело не в мантре, дело в концептуальном решении общего видения вашей жизни, ради чего вы живете, куда вы идете. Работайте над собой, изучайте буквицу, познавайте истины, работайте с родом, работайте с развитием своих способностей, выполняйте техники, практики, у вас все получится. Благодарю. Наталья Ник написала в чате: «Благодарю за развернутый ответ. Про сухое голодание пробовала несколько раз. По одному дню. Это здорово». Да, это, ну, безусловно. Есть такие специальные дни, кадыши называются, это 11 лунные сутки, там, но остальные. Это когда в это время лучше всего делать очищение. Вы можете в интернете скачать календари голоданий. То есть в этот момент влияние Луны идет совсем другое, и лучше всего сжигается карма, и лучше всего происходит процесс очищения. Настоятельно рекомендую это делать именно в эти дни. Если вы это еще будете делать, направляя во благо там какой-нибудь энергии, то от этого все только выиграют. Ну что, это был последний вопрос на сегодня. Александр, по нашей традиции, скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Да, в первую очередь хочу поблагодарить всех желающих развивать свои способности, познавать себя. Я хочу пожелать вам, чтобы вы научились верить в свои возможности, настраивать себя на положительную волну, играть прочь сомнения и страхи. Старайтесь совершенствовать свое внимание. Помните, что умение улавливать экстрасенсорные сигналы приходит постепенно и зависит от того, насколько вы внимательны к своему внутреннему голосу и к всему, что происходит вокруг вас. Создавайте свой собственный дневник, которым отмечайте достижения, экстрасенсорные вещи, сны, угадывание событий, мыслей, видений. Такой подход позволит вам отслеживать собственные успехи и развитие экстрасенсорного восприятия. Регулярно выполняйте упражнения по визуализации. После того, как вы овладеете экстрасенсорными способностями, в вашем уме будет часто появляться определенная информация в виде, ну, картинок, образов. Научитесь распознавать поступившие сигналы и правильно интерпретировать. Это поможет вам как раз для овладения визуализацией. На практике обучайте визуализации, можете проходить образы. Это нормально. Посмотрите какую-либо информацию, научитесь ее считывать. Можете использовать все возможные курсы, делайте все возможное. То есть продолжительность может быть разной, но самое важное, в ходе обучения всегда тестируйте себя и проверяйте, насколько улучшились ваши возможности как экстрасенсорики. И можно попросить близкого человека, если вы будете в паре развиваться, вам всегда будет легче. Если вам в семье помогут развивать ваши способности и познавать себя, то это будет хорошо. Я настоятельно рекомендую всегда просить у высших сил, у рода помощи, и вам помогут. Нам на сегодняшний день не нужен прогресс техники, нам нужен прогресс сознания. Поэтому настоящее открытие не в поиске новых земель, а в взгляде на мир новыми глазами. Научитесь видеть мир по-новому и познайте, что не красота вызывает любовь, а любовь заставляет видеть красоту по-новому. Создайте красоту в себе, узнайте, что все те способности, которые внутри вас, они есть и они ждут, когда вы пробудитесь. Я желаю вам удачи в познании себя, и я надеюсь, что у вас это получится во благо себя, рода и нашего народа. Да будет так. Благодарю. И я тебя благодарю, Александр. Я думаю, что все слушатели, которые сегодня тебя слушали, тоже тебя благодарят за такие теплые слова, за эти пожелания и за сегодняшний прекрасный эфир. И также тебя благодарю за то, что ты отвечал на вопросы наших слушателей и зрителей. И благодарю вас, наши слушатели и зрители, за ваши вопросы и за ваши реплики. А также благодарю вас за вашу поддержку Народного славянского радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.